Эпизод второй. Мотивация через внешнее вознаграждение или через внутреннюю удовлетворенность. Марина и Петр, родители начинающих спортсменов, сидели на трибунах, глядя вниз, где их дети разминались перед тренировкой. Спортзал был типично шумным. Стук мячей, короткие выкрики тренера. Скрипели кроссовки на гладком паркете. Кто-то что-то ронял, кто-то смеялся, а кто-то явно с кем-то спорил. Все в этом зале казалось привычным. Ритм, суета, ощущение, будто ты попал в улей, где каждый занят своим делом, но все звучит в унисон. Марина, положив руки на подлокотники, наблюдала за своим сыном. Она всегда считала, что спорт — это путь к наградам и медалям, а когда он получал призы, в ее сердце разливалась гордость. По ее мнению, медаль на стене убеждает сильнее, чем любые слова о тяжелом труде, о чем она нередко говорила и сыну. Петр же сидел, сложив руки на груди, и думал о том, как важно, чтобы его сын сам нашел в спорте свою радость, а не просто гнался за признанием и похвалой. Он видел таких спортсменов. Тех, кто не смог принять поражение и бросил тренировки после первых же неудач. Награды, конечно, хороши, но хотелось, чтобы его сын занимался ради любви к делу, а не ради блеска. «Вы только посмотрите!» — не выдержала Марина, указав вниз, где ее сын сжимал кулаки в ожидании тренера. «Как он рвется к победе! Вот это я понимаю мотивация!» Петр вздохнул, услышав ее слова. Ему хотелось что-то возразить, но спор с Мариной был как хождение по кругу. Он начинал с одного, а она отвечала по-своему, и в итоге все возвращалось в ту же точку. Марина, уже не раз видевшая своих детей на пьедестале, повернулась к Петру с легким возбуждением в глазах. Было видно, что для нее спорт — это в первую очередь награды, как в детстве грамоты и значки, которые вешали на видное место. «Вот, Петр, я всегда считала, что медали, грамоты и все эти призы — лучший стимул для наших детей», — заметила она увлеченно. «Представляете, они видят результат своего труда, понимают, что не зря старались, а когда их награждают перед всеми, они же светятся от гордости». Петр усмехнулся, но не потому, что спорил с ней в прямом смысле. Ему хотелось посмотреть на это по-другому, без медалей и дипломов, которые давно пылились в его собственной кладовке. «Не спорю, приятно видеть, когда они сияют на пьедестале. Но знаете, меня все больше беспокоит, что если уж они постоянно нацелены на награды, то, не дай бог, проигрыш, и все рухнет. Хочется, чтобы они находили радость в самой игре, а не только в медалях. В конце концов, не только же за этим в спорт идут». Она слушала его со сдержанным недоумением, как человек, который только что услышал, что мороженое может быть невкусным. Тренировки, усилия, бесконечные разминки — все это в ее представлении было оправдано лишь одним — результатом, видимым и осязаемым. «Ну, может, вы и правы, но ведь результат важен. Он же показывает, чего ребенок добился, сколько труда вложил. И потом, если к спорту относиться просто как к игре, может, тогда и на тренировках расслабляться начнут?» Петр немного помолчал, словно переваривая услышанное. Но его интересовало другое. Мотивация, которая не зависит от золотого блеска на груди, а зарождается глубоко внутри, как обещание самому себе стать лучше. А кто говорит про расслабленность? Я про другое. Про внутреннее ощущение, что ты что-то можешь, что становишься лучше каждый день ради самого себя. Это ведь тоже труд, только с меньшим внешним давлением. Я вот заметил, что у детей, которые не гонятся за наградами, а получают удовольствие от процесса и на соревнованиях лучшие результаты. Пальцы Марины нервно теребили сумочку. Она любила своих детей и всегда хотела видеть их в числе лучших, как будто это было доказательством того, что они на правильном пути. «Не знаю», — проговорила она. «Все-таки, когда есть конкретная цель, золотая медаль, например, ребенок понимает, к чему стремится. И еще этот момент, когда он получает награду, для него ведь важен. Он понимает, что его труд оценили». «Это важно, согласен», — продолжал Петр. «Но это и создает зависимость. Медали-то он не всегда будет получать. Я вот слышал про спортсменов, которые просто сдаются после неудачи. Они ведь понимают, не выиграл, значит, все зря. А если им с детства прививать мысль, что важно не только побеждать, но и видеть, как ты сам растешь? Ну, может, в этом что-то есть. Но ведь мир не такой уж добрый. Награды — это как в жизни. Они напоминают, что труд оплачивается, что за усилия можно получить признание. Петр согласно кивнул, как бы признавая правоту ее слов, но в то же время оставаясь при своем мнении. Ему было важно, чтобы дети чувствовали себя независимыми от мнения других, от оваций и аплодисментов, как если бы их путь зависел только от их собственных шагов. Признание — вещь хорошая, спору нет. Просто если все строится только на признании, то где-то глубоко внутри у ребенка останется ощущение, что без медали он никто. Не хочется, чтобы его уверенность зависела от того, что скажут судьи или зрители. Марина немного растерялась, как будто Петр подвел ее к чему-то новому, название чего она еще не знала. Ее голос стал мягче, в нем слышалась нерешительность, словно она готова была признать, что, возможно, не все измеряется кубками и медалями. «А как тогда?» — спросила она. «Получается, нет четкой цели? Что мы им говорим? Просто иди и радуйся. Это ведь тоже не совсем честно». Петр чуть улыбнулся, как человек, который не первый раз об этом говорит. Было видно, что его цель не спорить, а объяснить. Ведь в каждом ребенке есть то, что не измеряется медалями, и то, что не видит никто, кроме него самого. «Честно, нужно дать понять, что цель — это не только медали, а то, как они растут, как лучше понимают себя и свой спорт. Победы будут, конечно, но они не единственный результат». Если научить ребенка находить смысл в личных успехах, в каждом маленьком шаге вперед, он станет сильнее. Теперь Марина выглядела задумчивой. Она, кажется, мысленно возвращалась к детским рисункам на холодильнике и наградам за бег на школьной спартакиаде. «Ну, возможно, вы правы. Иногда и правда стоит остановиться и порадоваться тому, что он делает». Они оба замолчали, переглянувшись. У каждого было свое представление о том, как лучше мотивировать детей. И в этом взгляде проскользнула некоторая усталость. Спор, казалось, едва мог сдвинуться с места. В этот момент к ним незаметно присоединился спортивный психолог, который до этого тихо сидел в стороне. «Давайте представим, что ребенок выходит на поле», — начал он. «Что для него важнее в этот момент? Мысль о том, что в конце тренировки он может получить награду или радость от самой игры?» Марина пожала плечами. «А почему это противопоставляется? Разве нельзя и стремиться к победе, и получать удовольствие?» Психолог улыбнулся. «Можно. Вопрос в том, что для него первично. Если ребенок занимается только ради медалей, спорт становится чем-то внешним, зависящим от обстоятельств. Выиграл — молодец. Проиграл — значит, все зря. Но если он учится получать радость и от процесса, и от своего роста, тогда даже поражение не становится катастрофой». Петр кивнул. «Именно. Мне хочется, чтобы мой сын не зависел от наград, чтобы у него была другая опора». Спортивный психолог посмотрел вниз на площадку, где дети выполняли упражнения. Один мальчишка поскользнулся, упал, тут же вскочил и недовольно тряхнул руками. Было видно, что он злится. Не потому, что его кто-то ругает, а потому, что сам чувствует, мог лучше. «Смотрите», — кивнул психолог, — «этот мальчик сейчас недоволен собой. Но не потому, что потерял шанс на награду, а потому, что знает, он может лучше. Это внутренняя мотивация. Она делает спортсмена устойчивее, потому что не зависит от побед и поражений». Марина внимательно наблюдала за игрой. «Но ведь медали — это тоже важно», — заметила она. «Они показывают, чего ребенок добился». «Безусловно», — согласился психолог. «Вопрос не в том, нужны ли награды, а в том, чтобы они не стали единственной причиной тренироваться. Если спорт — это только медали, то в какой-то момент ребенок может потерять к ним интерес». А если он научится получать радость и от самого процесса, и от побед, тогда он сможет идти дальше, несмотря на любые результаты. Петр задумчиво кивнул. Значит, важно поддерживать баланс, чтобы медали были, но не становились смыслом всего? Именно так, ответил психолог. Победы прекрасны, но они приходят и уходят. А вот любовь к спорту, уверенность в своих силах, желание становиться лучше – это остается с человеком надолго. Если ребенок чувствует это, он не сломается от поражения. Марина еще раз посмотрела вниз. Ее сын бежал по площадке, азартно переговариваясь с партнером. «Выходит, наша задача не просто подталкивать их к медалям, а помочь им сохранить интерес к игре, даже если победа не всегда будет на их стороне?» Психолог улыбнулся. «Это и есть лучшая поддержка, которую могут дать родители. Тогда и победы будут в радость, и поражения не станут концом пути». Тренировка подошла к концу. Петр встал с места. «Пойдемте, Марина. Все-таки на трибунах не раздают ни медалей, ни радости от игры». Она медленно встала, бросив последний взгляд вниз. В голове крутилась странная мысль. Возможно, в конце концов побеждает не тот, кто сильнее, а тот, кто просто не перестает любить игру. Ключи к эпизоду. Ключевая ось. Внешнее вознаграждение, медали, призы, признание. Или внутреннее удовлетворение. Интерес, рост, любовь к игре. Главный конфликт. Формировать у ребенка стремление к награде или к самому процессу? Что лучше поддерживает мотивацию на длинной дистанции? Инвариант. Удовольствие от победы, выстроенной только на внешней мотивации, легко рушится при первом поражении. Устойчивость дает внутреннее «зачем», которое не зависит от результата. Лучше всего работает система, где ребенок радуется медалям, но не нуждается в них, чтобы продолжать.